Глава 19. Гуго ввалился в свою комнатушку, таща на плечах накопившуюся за день усталость. Боль отдавалась в пояснице, онемевшая рука вынуждала то и дело ругаться сквозь зубы. Ничего, кроме морфина, не могло дать облегчения. Коньяк Гуго сам отдал унтерам в борделе, сигарет оставалось всего 3 штуки, завтра придется просить кого-нибудь из местных раздобыть пачку. Сбросив плащ на кровать, Гуго подковылял к столу. Холодный свет прожектора, падавший из окна, словно рубанком срезал шероховатости дерева. На столе лежала прямоугольная коробочка. Раньше ее тут не было. Гуго провел пальцем здоровой руки по серому картону и красным буквам названия. Лекарство упало на него, как дар небес. Эукадал. Открыл. Внутри лежала записка. «Считайте это подарком на Рождество», — прочитал он вслух. Снаружи вновь запуржило. Снег бился в оконное стекло. Гуго представил нарядный довоенный Берлин. Украшенные елки, рождественские базары на Шпрее, вездесущий аромат горячего вина с пряностями. Представил себя самого у камина в столовой. Вращается цилиндр музыкальной шкатулки, а на стене висит рождественский венок. Холод в комнате живо вернул его к реальности. Гуго повертел записку, ощупывая бумагу, понюхал. Достал из ящика найденную в Канаде, сравнил. Бумага вроде бы одинаковая, только та, отпечатана на машинке, это написано от руки, четким изящным почерком. Писала, разумеется, Анита. Он бесконечно долго смотрел на бумажные колбаски с таблетками. Ясно, как день. Он уже не может без этой гадости. Началось с первитина. Вся Германия тогда сидела на нем. Первитин позволил ему не спать сутками и чувствовать себя вулканом энергии. В результате вышла его монография по криминологии. Таким бодрым он с тех пор никогда не был и не удивился, узнав, что первитин выдают солдатам. Гуго считал, что лишь благодаря этим таблеткам Германия захватила Польшу и Францию. Немецкая армия неутомимо и спешно маршировала днями и ночами, чего противник позволить себе не мог. Потом пришла болезнь, а с ней боль. Первитин уже не справлялся. Врачи посоветовали добавить морфин. Разок Гуго попытался бросить. Он очнулся в университетской уборной, стуча зубами от холода, хотя на дворе стоял жаркий август, и понял, что лучше продолжать. Теперь он таращился на серую, точно пепел Аушвица, коробочку. Что же, добрая фройлен Куник предлагала ему возможность провести сочельник без треволнений и боли. Значит, завтра он будет в силах и с достаточно ясной головой, чтобы отправиться в Салахютте, куда его пригласили на рождественский обед. Салахютте ему расписали как райский уголок на берегу озера в окружении гор. Кстати, там он сможет без проблем допросить всех, кого нужно. Развернув бумажку, он вынул одну таблетку. «Их принимает сам Гитлер», — сказала Анита. Как бы эта женщина ни действовала ему на нервы, теперь Гуго испытывал благодарность и чувствовал себя в долгу перед ней. Положил таблетку на язык, проглотил, царапнув горло, эукадал провалился в желудок. И словно в лагере, один за другим, погасли все фонари. Потом виски ожгло огнем, и тело наполнилось неистовством. Сейчас Гуго мог бы отправиться в бордель к Розе и часами заниматься с ней любовью. Нет, Гуга хотел вовсе не розу. Перед глазами нахально возник образ Адель. Мягкие, как пух, медно-рыжие волосы, пронзительные зеленые глаза, задорный смех и лукавый взгляд, так противоречившие окружающему безумию. Охватившее его возбуждение, тут же заглушила тоска, обострившаяся под действием таблетки. Гуго рухнул на койку и уставился в потолок. С облупившейся штукатурки на него посмотрело лицо Йоэля. Сердце дало сбой. Тудум. «На следующий год ты будешь праздновать Хануку со своими родителями. Ложь. Тудум». Аушвиц, 25 декабря 1943 года. Его разбудил утренний свет, лениво проникавший из окна в комнату. Гуга сел в постели. Он не помнил, как уснул. Давно не проваливался в сон одним махом, не повертевшись какое-то время сбоку на бок. Потер спину, боли не было. Надо же, Эукадал помог. Гуга поднялся, ощущая непривычный прилив сил, словно и не болел никогда. Умывшись и тщательно побрившись, он покинул комнату. Снаружи царила праздничная атмосфера, но в душе Гугу простиралась бесплодная пустыня. Гремела музыка, на Аппельплац никого не было, даже заключенным позволили отдохнуть. Там, где прежде торчала передвижная виселица, зеленела наряженная елка и пел детский хор. Нежные голоса смягчали даже мороз. Гуга узнал Йоэля. Когда он проходил мимо, сердце защемило. Никак не удавалось забыть слова Гутмана. Огненные рвы Беркенау и жестянки из-под циклона Б. Он изо всех сил стиснул набалдашник трости. Наконец показались ворота, черневшие на фоне ясного неба. Фокт назначил ему встречу в гараже за пределами лагеря. Оберштурмфюрер уже ждал рядом с фургоном. «Счастливого Рождества, герр Фишер! И вам того же!» «Чудесный денек сегодня!» Гуга указал кончиком трости на бескрайнее ослепительно-голубое небо, под которым сверкал снег. «Не торопитесь привыкать!» Фокт постучал рукой по зеленому борту, приглашая Гугу садиться. Погода в Польше непредсказуема и меняется быстро. «Прямо как моя треклятая болезнь», — подумал Гуго. Он влез внутрь, шофер завел мотор, лоханка взревела и тронулась с места. Они ехали по обледенелой дороге, оставив позади мрачные бараки и ворота с назидательной надписью. Злая насмешка. Вот что такое эта надпись в действительности. Фокт смотрел только вперед, сжатые челюсти выдавали нервозность. Интересно, есть ли у него семья? Скучает ли он по родным в эти праздничные дни? Сам Гуго постоянно думал об отце, сидящем дома в одиночестве под вой сирен. «Говорят, вы участвовали в поимке Отто Хампеля и Элизы Лемме?» — спросил вдруг Фокт, когда Гуго уже смирился с его молчанием и приготовился всю дорогу пялиться на заснеженные польские поля. Участвовал. Честно говоря, об этом деле он предпочел бы забыть. Ничего, кроме стыда, оно теперь не вызывало. Я составил психологический портрет разыскиваемого. Мужчина среднего достатка, страдающий от потери родственника на французском фронте, и так далее. Человек разбросал по Берлину 267 открыток, призывающих к борьбе с фюрером. Это не шутки. 285. Машинально поправил Гуго. 18 открыток так и не были переданы в полицию. Итого 18 бунтовщиков. Фокт застегнул расстегнувшуюся на плаще пуговицу. «Уже знаете новости с русского фронта? Я не слушал сегодня радио, да и вообще в последние дни. Красная армия внезапно перешла в наступление. Фокт зло скривился. Рождественский подарок от Сталина. 13-й и 14-й корпуса разгромлены. Подумать только, а ведь все начиналось здесь. Оберштурмфюрер постучал пальцем по заиндевевшему стеклу, прижал к нему ладонь. Получился своеобразный иллюминатор, за которым мелькал выбеленный снегом лес. «Молниеносная война! Яростная и победоносная!» «Да. Вместо этого мы оказались втянуты в войну на истощение». «Жаль солдат на фронте», — вздохнул Гуго. Фокт повернулся к нему и произнес с горькой улыбкой, отнюдь не разрядившей атмосферу. «Ладно, не будем о войне. Расскажите лучше, как продвигается расследование». Положа руку на сердце, медленно. Гуго глянул сквозь ветровое стекло, на горизонте собирались тучи. «Сегодня я рассчитываю побеседовать со всеми близкими коллегами доктора. Люди не любят, когда их допрашивают, знаете ли». «Знаю». «Так что праздник мне в помощь. Напряжение спадет, народу захочется поболтать. Глядишь, и забудут, что перед ними следователь. Не хватает только Хоффмана. Но я надеюсь поговорить с ним на днях. Если, конечно, его не забьют до полусмерти». «Мне обещали, что заключенного больше пальцем не тронут. Я послал к нему медсестру. Этот его бронхит, чего доброго, может перерасти во что-нибудь посерьезнее». «У него бронхит?» «Уже 2 недели. Но наш Берт трудяга и запустил болезнь». «Думаю, сейчас бронхит наименьший из его проблем». «Это точно». Гуго задумался о записке Брауна. Доктор никак не мог написать ее после того, как проглотил цианид. Яд действует слишком быстро. Значит, он каким-то образом догадался, что его хотят убить, и написал записку, проявив чудеса хитроумия на пороге смерти. Убийца вырвал верхний листок из блокнота, но не подумал о нижнем. Вероятно, слишком нервничал. Впрочем, записка выглядела вполне невинно и не могла вызвать особых опасений. Стекло от их дыхания запотело. Гугу захотелось написать на нем «Куколка Або». В голове всплывали имена. Адель, Анита, Бетси, Бетания, Брунгильда, Осмунд. Они крутились на языке целыми днями. Любой из инициалов мог что-нибудь значить, но озарение не приходило. «Вы сегодня что-то задумчивы», — резкий голос Фокта прервал течение его мыслей. «Пытаюсь собрать головоломку. Сосредоточиться вообще трудно, а в таких условиях и подавно. Портрет убийцы уже составили? Более или менее. Сначала я думал, что это мужчина. Браун был крепким. Чтобы удержать такого и заставить выпить цианид, требуется немалая физическая сила. Но сейчас я не исключаю и женщину. Браун мог принять яд под дулом пистолета, что объяснило бы отсутствие следов борьбы. Однако мне не дает покоя эта шишка на лбу. Сумела бы женщина ударить Брауна, прежде чем тот сам ее ударил?» «Убийц могло быть 2, — заметил Фокт. «Могло», — согласился Гуго. «В любом случае, убийца и жертва хорошо знали друг друга. Брауна не застигли врасплох. Какое-то время они с убийцей провели наедине. Убийца прекрасно ориентировался в кабинете, знал о корзинке с яблоками, которые можно использовать для имитации пищевого удушья. Это человек ловкий и предусмотрительный, но совершенные им ошибки указывают на эмоциональное вовлечение. Не исключено, что дело в сентиментальной связи с жертвой. Как видите, портрет пока не полон. Во многом приходится полагаться на свидетельство ребенка. Такого со мной еще не случалось. И выходит неловко, потому что я вынужден воспринимать его слова с недоверием. «Опять этот еврейчик!» — рявкнул Фокт, багровея от гнева. «Не забывайте, на карту поставлена жизнь человека, сидящего в камере смертников». «Я не забываю», — жестко ответил Гуго. «Однако ребенок много знает». Автомобиль подпрыгнул на ухабе, и их лица оказались совсем близко друг к другу. Гуго услышал пугающе ровное дыхание Фокта. «Наверное, так дышит вышедший из логова волк, собираясь выследить и растерзать добычу». «От жида вы не получите того, что ищете. Здесь у евреев одна единственная роль — быть стертыми с лица земли», — прошипел Фокт. «На станции их сортируют. Тех, кто в состоянии работать, налево, а остальных — направо, затем по грузовикам и в санаторий. В газовые камеры, герр Фишер. Или вы еще не поняли этого после прогулки по Биркенау?» Гуго закрыл глаза. Колесо вновь наскочило на кочку, разъединив их с Фоктом. «Их запирают в душевых», — яростно продолжал Фокт. «Им говорят, что они должны вымыться после долгой дороги, чтобы не нервничали. Старики, дети, женщины, калеки. Потом охранник берет жестянку с циклоном Б и высыпает в люк. Я сам не раз это делал. Циклон Б очень быстро превращается в газ. За один раз удается уничтожить 1000 особей. Если кто-то чудом выживает, его приканчивают выстрелом в голову. Оттуда трупы отправляются в печи». Фокт все говорил и говорил, а Гуго ощущал только тряску лоханки. Он не мог пошевелиться. Лишь боль в ноге заставила его осознать, что он еще жив, и он впервые обрадовался ей. В Берлине Аушвиц пользовался дурной славой. Что же, концлагерь есть концлагерь, и в лагерях людям случается умирать. Зазевается начальство, например, и вспыхивает эпидемия тифа. Однако то, о чем рассказывал сейчас Фокт, не имело ничего общего с концлагерем. Это было просто истребление. Шорох сине-зеленых гранул звучал в ушах Гуго. Он все понял еще, когда Отто Моль повел его смотреть на рвы. Понял, едва завидев банку с фумигантом в руках Унтера. Однако услышать это из уст Фокта было все равно, что попасть под ушат холодной воды. Пока есть только подозрение, остается надежда. Есть подозрение, что когда-нибудь его легкие откажут. Подозрение, что болезнь обострится. Подозрение, что в один прекрасный день он не сможет больше ходить. То есть может случиться, а может и не случиться. Точное знание — вот что по-настоящему пугает. Теперь Гуго точно знал, что такое Аушвиц на самом деле. «Я рассказал вам это, чтобы вы имели в виду, насколько тут ценят евреев», — добавил Фокт. Его слова медленно, словно тупой нож, входили в мозг. «Поберегите свою карьеру и мою заодно. Ни слова никому о том, что ваши выводы основаны на словах еврейского ребенка. Иначе никто вам не поверит. И даже если вы найдете настоящего убийцу, расстреляют Хоффмана. Возьмите другого заключенного, не еврея. Пусть он повторит слова мальчишки. Вот это и будут веские доказательства». «У вас есть дети?» — безотчетно спросил Гуго. Его вдруг поразила мысль, что человек, видевший ад, может смотреть в глаза своему ребенку. По щеке поползла слеза, он смахнул ее рукой. «Был». Фокт понурился. «Самый красивый мальчик на свете. совершенно необыкновенный. Никто даже не представлял, насколько. Он умер. Воспаление легких, — тихо сказал Фокт, и тень набежала на его лицо. Теперь автомобиль ехал по узкой горной дороге, петлявшей между березовыми рощами. Деревья стояли стеной. Перед лицом этой белизны не оставалось ничего иного, кроме как замолчать. Двигатель урчал, лоханка грохотала, подпрыгивая на выбоинах. «Вот документы, о которых вы просили», — произнес, наконец, Фокт, прерывая липкое молчание, и протянул Гуго папку. «Что-что?» Еще не вполне придя в себя, Гуго перелистал бумаги. После всего услышанного голова отяжелела, а язык не слушался. «Я ходил в комендатуру, где хранятся документы интернированных. Арон Эррера еще жив, сейчас на карантине, в 10-м блоке Беркенау, если быть точным. Но не дай вам Бог рассказать об этом ребенку. Я даже вообразить не могу всех последствий». «А мать?» — торопливо спросил Гуго с колотящимся сердцем. Фокт покачал головой, нашел имя женщины и ткнул пальцем в буквы «ОО». «Особое обращение», — пояснил он. «Фрау Эррера отправлена в газовую камеру сразу по прибытии в лагерь». Гуго уставился на буквы, чувствуя, что летит в пропасть. Видимо, Фокт поведал ему все без утайки и для того, чтобы подготовить к этой аббревиатуре. «Особое обращение», значит. Человек, несколько минут назад представлявшийся ему разъяренным зверем, теперь, казалось, был искренне огорчен, что мать Йоэля забили точно животное на бойне. Отправлена в газовую камеру после долгого пути без воды и пищи в загаженном вагоне. Гуго представил, как она подбадривает детей, как поет им колыбельные холодными ночами, обещая, что все будет хорошо. «Возомнили себя богами, ходят на сортировку пьяные», — так говорил молодой унтер в борделе. Теперь Гуго понимал. «Не говорите ребенку», — напомнил Фокт. «Разумеется». Гуго отвернулся. Впереди показалось шале Салахютте. Деревянное здание на горе над озером, окруженное сказочно заснеженными деревьями. Солнечный свет золотил мостки и террасу, выходившую на сияющее ледяное озеро. Гуго разглядел укутанных в одеяло женщин и детей в шезлонгах. В руках они держали дымящиеся чашки и улыбались. Гуго пришел в бешенство. Даже в аду празднуют Рождество.